Амин знал, как можно успокоить своего учителя. Он встал, подошел к нему и мягким, вкрадчивым голосом заговорил. «Извините, учитель, вы самый мудрый руководитель за всю историю Афганистана. Вы великий вождь. Без вас мы не смогли бы ничего сделать. Вас все любят. Вы наше солнце, и только вы можете сделать народ нашей страны счастливым». Немного помолчав, Амин продолжил. «Мой любимый учитель, паршивая овца, которая завелась у нас, сохраняя их в неизменности с глубокой сединой истории, почитая своих великих предков и ценя превыше всего свою свободу и гордость, пуштуны сами выбирали своих вождей и лидеров и этим гордились. Своим выбором они дорожили и почитали своих руководителей. Пуштуны всегда были независимым народом и часто могли вступать в конфликты с другими племенами. Но мудрые руководители останавливали горячие головы и могли остудить пыл и направить их энергию в созидательное русло. Но когда на их землю непрошено приходили чужаки или враги, то вожди пуштунов объединяли вокруг себя людей и собственным примером придавали им силы и мужество. Пуштуны готовы были погибнуть в бою, но не позволить себя унизить и тем более захватить их землю, землю их предков. На пестром ковре, в стороне от большого яркого листа, ремесленники и непобедимые воины. Время стерло большую часть этих городов, но оставило народности, которые несли в своих жилах гордую кровь своих предков. Среди огромных засушливых земель в уникальных оазисах еще видны прекрасные дворцы, поражающие своей неповторимой красотой взоры путников на протяжении нескольких тысячелетий. На южной части прекрасного ковра своей завораживающей суровой красотой выделяются народы индийской группы. Когда-то в период правления моголов сюда прибыли жители величественной и загадочной Индии. Они бежали сюда от войн и разорений и нашли, хотя и суровый, но очень красивый край Сулеймановых гор. Они принесли с собой знания, культуры и традиции своих великих предков, и даже воинствующие пуштуны приняли их в свои объятия, поражаясь знаниям и мудрости своих новых соседей. Афганистан — прекрасная страна, страна самых высоких гор, быстрых рек, страна древних традиций и прекрасных людей, страна мастеров и тружеников, страна кочевых племен, страна, которая объединила разные народы, традиции, культуры, страна древней истории, которую объединят одно — гордость и ислам.